Глава десятая. Раз решение было принято, то его было необходимо реализовывать. Первым делом я все-таки закончил обход форпоста. Несмотря на то, что мотивации последняя цель дала весьма много, поверхностно подходить к текущей задаче я не стал. Впрочем, за время осмотра минусов я так и не нашел, так что распрощался с магнитом и за несколько телепортов добрался до Альты. Альта за время моего отсутствия мало изменилась, что только усилило некие ностальгические нотки. Как ни крути, но мое большое приключение начиналось именно отсюда. Несмотря на длительное отсутствие здесь, в городе, я ориентировался хорошо, впрочем, в данной ситуации это мне мало чем могло помочь, так как моя цель находилась далеко за городом. Из интерфейса, в котором я прокладывал путь, меня буквально выдернуло ударом. Раздалось ржание лошадей, крики людей, что-то покатилось по мостовой. Дернув себя с положения лежа телепортом, я ухватился за край крыши, изучая, что же произошло. И нет, это не было покушением на меня, о чем я подумал изначально. Произошло не что иное, как авария, причем авария глупая и по моей вине. Расслабившись, думая, что нахожусь в безопасной, да к тому же низкоуровневой зоне, я на несколько секунд упустил контроль над окружающим миром, погрузившись в интерфейс. Вот только мир не замер, жители занимались своими делами, и конкретно этот человек гнал телегу с каким-то товаром, тогда как я по старой привычке был в невидимости. А дальше? Лошади врезались в невидимку, полетели кубарем, так как мои параметры были весьма и весьма высоки. Меня инерцией откинуло, но не столь сильно, чтобы хоть как-то повредить, зато груз с телеги разлетелся во все стороны. Да, неловко вышло. Спрыгнув со своего места, я, так и не выходя из невидимости, помог вернуть бочки, после чего подошел к крестьянину. Говорить и работать без инвиза было бы куда сподручнее, но не по статусу. Впрочем, и уйти просто я не мог, но здесь в игру уже вступала моя совесть. «Извините, что я стал причиной аварии. Скажите, какой ущерб вам это нанесло?» Мужчина вздрогнул, но агрессии не проявил, что говорил о нем как о человеке разумном. «Ну а кто в здравом уме будет спорить с тем, кого даже не видит? И это если не учитывать, что из-за него лошади летят кубарем». 3 золотых, незнакомец. Жадничать я не стал, достал мешочек с 50 золотыми и незаметно положил мужику их в руку. Извини еще раз. Закончив с вопросом чести, я отправился прочь из города, пусть с неоднозначным процессом, но маршрут я проложил. Что же, в жизни невидимки есть свои нюансы, и об этом не стоит забывать. Вроде привычное дело, но бывают и такие казусы. До замка я добрался за 40 минут. Находился он достаточно далеко от города, где земля была куда дешевле, но с моей скоростью добраться туда не составило труда. Пара разбойников, что мне встретились по пути, лишились голов походя. Я их даже не стал обыскивать. Самое интересное меня ожидало по прибытии на место. Замок был достаточно неплохим. Типовым до невозможности, тем не менее, достаточно большим, способным вместить в себя большое количество человек. Что было действительно странным, так это то, что на флагштоке был флаг хищных львов, а не черной стрелы. И это при том, что их клан достался мне вместе с этим замком. Впрочем, куда интереснее возможной ошибки было то, что замок не пустовал, в нем буквально кипела жизнь. На стенах стояли дозорные, на плацу происходили учения, кто-то куда-то бежал. И у всех них был стяг чертова клана хищных львов. Долго смотреть на то, как живут те, кто захватил мой замок, я не стал. И пусть я им несколько лет не пользовался, забросил, тем не менее, это мое, а мое трогать нельзя. Пороть горячку я не стал, для начала приступив к изучению обстановки. В замок я проник прямо через открытые ворота. Благодаря своему положению на открытой местности хищные львы не боялись неожиданного нападения, открывать и закрывать ворота на постоянной основе им было откровенно лениво, так что для меня это было прямым приглашением внутрь. Разве что ковровой дорожки не хватало, но я не настолько гордый, чтобы для меня это было ключевой причиной для отказа от зачистки помещения. Пройти до центра управления не составило проблем. Мои противники, которые при всем этом умудрились поселиться в моем же замке, жили на удивление расхлябанно, но при этом не сказать, что бедно. Начинать с центра я решил по нескольким причинам. Во-первых, туда проход всего один и достаточно узок, так что, имея преимущество по всем фронтам, я там могу сдерживать хоть целую армию. Во-вторых, это позволяло перехватить контроль за замком, что было необходимо для того, чтобы их выгнать отсюда насовсем. Ведь как ни крути, но просто убивать противников мало, если они будут возрождаться на территории замка, а посему, достав мечи, я положил руку на управляющий контур. Запустить процесс захвата замка плевок в лицо. Да, нет. Название было у них, конечно, говорящим само за себя. Видимо, еще в начале, когда они только его захватывали, переименовали, чтобы досадить мне, вот только не ожидали, что я несколько лет тут не буду появляться. Возможно, они даже привыкли здесь жить и думали, что я так и не явлюсь, что вдвойне забавляло, учитывая, что все это время они жили в плевке. Впрочем, после того, как я верну себе замок, название я сменю, так что ничего страшного не произошло. А возвращать я его буду прямо сейчас. Да, замок захватывается. Продержитесь у управляющего кристалла 3 часа. В случае, если до него доберутся защитники, статус захвата будет обнулен. Оставшееся время — 2 часа 59 минут 47 секунд. Несколько секунд ничего не происходило, лишь таймер потихоньку тикал, однако вскоре со стен прозвучали горны, трубящие сигнал тревоги. Впрочем, я не ожидал, что получится просто тихонько отсидеться. Так что, встав у двери, приготовился к сражению, и мне не пришлось его долго ждать. Уже через 5 минут в комнату попытались ворваться первые 3 воинов, вот только они не успели даже осмотреться, так как были мной ликвидированы. С текущими моими силой и подготовкой мне на них требовалось лишь по одному удару. И пусть в условиях узких коридоров мое оружие было не самым эффективным, однако уровень мастерства все это нивелировал. Отбросив трупы в сторону, я вновь встал на исходную, на которой, впрочем, долго мне стоять не пришлось. Уже через несколько минут в мою сторону устремился целый поток противников, и коль не имеющиеся преимущества, то было бы мне худо. И пусть и последний бой я выиграл, однако на таймере прошло лишь чуть меньше часа. Возможно, я продержусь, но есть вероятность, что будет все не так просто. Особенно если учитывать возможность зажать меня здесь. Взять те же копья и просто не подпускать. Несколько раз я обойду эту проблему, порешаю кучу противников. Но в итоге окажусь зажат, а потому быстро залез в сообщение и отписался Ральфи. «Срочно! Собери отряд! Мне нужна армия в течение 10 минут по этим координатам». Отправив ему точку, я залез в настройки управления кланом и сделал то, что ранее не делал никогда. «Вы действительно хотите объявить войну клану «Хищные львы»?» «Да», «Нет». Что же, этим сволочам я действительно хотел объявить войну. А посему без сомнения нажал «Да». Внимание, клан «Черная стрела» объявил войну клану «Хищные львы». Для победы уничтожьте противника, его замки, либо подпишите договор о капитуляции. Противники, что двигались ко мне на несколько секунд, замерли, судя по всему, читали оповещение, после чего вновь рванули ко мне. Вот только и их попытка прорыва была далеко не самой удачной. По крайней мере, настолько, насколько об этом свидетельствовали трупы атакующих. Пока у меня выдалась свободная минутка, я обобрал все тела и сложил их в самом узком месте, устраивая баррикаду. Причем кидал не просто так, а складывал определенным образом, чтобы они переплетались, и просто так развалить, да и разобрать ее было невозможно. И пусть пока я не мог забаррикадировать проход полностью, однако топот ног на лестнице, что явно становился ко мне все ближе, обещал эту задачу решить в кратчайшие сроки. Мой прогноз сбылся. На этот раз они выстроились в 3 ряда, ощетинились копьями и стали прочесывать помещение, надеясь меня зажать. Это сработало бы, коль я не ожидал их в этот момент под потолком. Дальше дело техники. Упасть за спины и начать шинковать новое мясо. Возможно, что это грустно, но они не смогли даже оказать сопротивление. Будучи вооруженными копьями, они не смогли развернуться в коридоре, при этом не могли впитать урон, что я выдавал. Даже без удара по уязвимым точкам противники умирали от одного движения. Несколько секунд, и у меня новые тела для баррикад, которые, помимо всего прочего, были скреплены между собой принесенными копьями, словно те были бабочками на столе у энтомолога. Еще несколько секунд, и я вновь занял укромное место под потолком. В целом, позиция идеальная. Во всяком случае, до того момента, пока противники не возродятся и не расскажут про мою стратегию. Вот тогда, возможно, они что-то придумают, но будет уже поздно, о чем более чем красноречиво заявили сигнальные трубы, взвыв так, словно это был их последний припадок. И сообщение от Ральфи, что пришло мне в личку, лишь дублировало эту информацию. «Прибыли. Пять сотен бойцов здесь. Также собирается вторая группа. Я так понимаю, судя из сообщения о войне, что нам надо атаковать стены замка? Верно. Я уже захватываю управляющий артефакт, вы же штурмуйте стены. Противник слабый, но бдительность не теряйте. Сделаем. В том, что мои бойцы действительно это сделают, я не сомневался, учитывая, что при битве общаться нам не стоит, во всяком случае, если вопрос не будет относиться к координированию действий. В противном случае мы просто будем отвлекать друг друга и непременно совершим ошибку. Пока я переписывался, противник не дремал и собрал новый отряд для отбития сердца замка. И пусть они сюда рванулись уже огромной толпой, однако это им не особо-то помогло. Нет, меня смогли пару раз достать, но они даже не поцарапали доспеха. Как ни крути, но экипировка, сила, в том числе и зависящая от нее, решали, и сейчас все это было на моей стороне. Укрепив баррикаду новыми телами, я вновь занял позицию для обороны и отражения попыток вернуть контроль над замком. Вот только мне этим заниматься больше не пришлось, о чем явственно гласило сообщение от Ральфи. «Мой король, замок противника находится под нашим контролем. Точка возрождения блокирована. Стены и донжон захвачены. Недобитки разбежались по подвалам и углам. Но они уже не представляют угрозу, да и их мы скоро зачистим. Какие будут приказы? Выяснить, где у этого клана есть точки дислокации. Будь то замки, дома или еще что-то. Любые активы и все-все-все. Также собрать отряды для захвата объектов, группу быстрого реагирования и временные гарнизоны для захваченных объектов. И отправь десяток бойцов ко мне, пусть уже сменят меня на посту. Уже делаю. Бойцы прибыли через пару минут, с уважением оглядели баррикаду, в которой явно было под сотню тел, и заступили на пост. Я же отправился в один из залов, в котором разбили временный штаб. Задания были розданы, так что мы просто сидели и ждали результатов работы подчиненных, скрашивая время разговором. «Мираж, вот вопрос. Что тебе сделали эти хищные львы?» «По всем рейтингам, это забитый клан. У них нет большой армии, богатства и чего-то еще, что, на мой взгляд, могло бы тебя заинтересовать. Так зачем они тебе?» «Тот замок, в котором мы сидим, это мой замок. Я был сильно занят и не занимался им, но это не дает им права присвоить мое. Сейчас я решил заняться своей собственностью и попыткой ее приватизации. Меня сильно бесит. Настолько, что пришел к выводу, раз они покусились на мое имущество, еще и столь нагло, то я заберу у них все». «Да. Это какими надо быть кретинами, чтобы пытаться что-то взять у одного из тех, кто входит в топ сильнейших игроков? Ладно бы ты еще в соло был». Хотя, судя по тому, что пишут в чате бойцы, вставшие на пост вместо тебя, это им тоже не сильно помогло бы. Не помогло. Просто не пришлось бы делиться. Что там с их объектами? Мы еще в процессе изучения, но парочку нашли. Найди людей с порталом, в те места собирай отряды и скинь мне всю инфу. Уже делаю. Информация, что он мне скинул, была достаточно интересной. Нет, хищные львы не оказались богатейшим кланом. Тем не менее, у них было достаточно ресурсов для того, чтобы в процессе войны я не только окупился, но и вышел в плюс. Пока я изучал отчеты, Ральфи выполнил мои распоряжения. И пусть таймер в замке еще не подошел к концу захвата, однако останавливаться на достигнутом мы не стали. Самой интересной точкой для меня стал торговый склад в пригороде Альты. Это место было достаточно дешевым, чтобы его смог выкупить не самый сильный клан, но достаточно привилегированным, чтобы находиться в стенах города. И из всех целей, что я выбрал для атаки, это единственное, где возникли сложности. Начало операции прошло штатно. Мы заняли позиции, начав вырубать охрану, а затем захватывать стратегические точки. И все шло хорошо, пока в дело не вступила городская стража. Матерые воины с 250-ми уровнями, что для стартовой локации было не просто много, а очень много, сходу выбили троих из моих бойцов и начали теснить группу с левого фланга. Да, бойцы переродятся. На такие вылазки я брал только игроков принципиально, но сам факт был неприятен, особенно если учитывать, что я запретил своим бить в ответ стражников. А в обороне войны не выиграть. Затягивать с регулировкой этой ситуации я не стал, так что пока она не стала критической, я, не затягивая, телепортировался между своими бойцами, которых уже почти выдавили из выгодных позиций гвардейцами Альты. Использовать телепорт я сейчас не боялся, так как лично вступать в бой не планировал, отведя себе роль наблюдателя и корректировщика. Благо, я мог спокойно стоять в полный рост на высоте и видеть все происходящее в режиме реального времени. Сейчас же, врубив иллюзию плаща на полную, изменив голос, я практически проревел: «Стоять!» Звучал и выглядел я грозно. Да и, по сути, был весьма грозным противником. Так что бойцы остановились, и это спасло их жизни. Так как сам я, в отличие от своей братьи, был готов и сражаться. Да, репутация понизится, но у меня так-то король знакомый, а уж доказать, что я был в своем праве, я точно смогу. Впрочем, до этого я хотел не доводить, а потому рыкнул не менее грозно. «Кто старший?» Четкого и ясного ответа не последовало, зато вокруг одного из воинов образовалась буферная зона. Как-то так вышло, что гвардейцы сочли соседство с ним несколько опасным. Впрочем, зря они беспокоились. До тех пор, пока они не продолжают мне мешать, я не собираюсь кого-то из них трогать. Подойдя к воину, что остался один, я подождал секунду, после чего снял иллюзию. Лицо мое все еще не было видно, так как маска гарантировала и защиту, и анонимность. Но страшные красные глаза в бездне и измененный голос пропали. «Меня зовут Мираж. Я король Костеллума и друг Георгия Деррика. Вы убили троих моих людей, мешаете моей операции, и в связи с этим я крайне негодую. Вам стоит уйти». К чести стражника, несмотря на явный страх и превосходство в силе, он не отступил. «Ваше Величество, вы в черте города напали на гражданский объект. Дослушивать его я не стал, перебив. С кланом «Хищные львы» у меня объявлена официальная война. Они имели неосмотрительность попытаться приватизировать мою собственность. Такие вещи я не прощаю, что вы мне не говорите. За горожан же не переживайте. Мои бойцы — профессионалы и с высоким уровнем дисциплины. Не пострадают даже те, кто просто работает на торговом складе, но не относятся к клану «Хищные львы». А те, кто относится, как повезет. Если сдадутся, захватим и будем думать. Если нет, уговаривать не станем. У нас все-таки война, а не прогулка. Я вас понял. Позволите мне обратиться к гражданским лицам? Конечно. Он достал артефакт и приложил к своей гортани, после чего его голос разнесся на всю округу. Всем гражданским, находящимся на территории торгового склада «Хищных львов», приказ от стражи — лечь на землю, положить руки на шею. Сопротивление воинам клана «Черная стрела» не оказывать. После объявления отнял артефакт от горла и отдал приказ своим — оцепить территорию, гражданских не пускать. Если будут подходить другие отряды стражей, то отправляйте их ко мне. Бойцы понеслись на свои позиции, я же протянул руку офицеру, что только что несколькими простыми действиями спас целую кучу мирных жителей и жизни своих бойцов. И пусть он не сделал ничего экстраординарного, но поступил с умом и по совести, а такое я ценил. После эксцесса нам потребовалось еще полчаса на то, чтобы целиком выбить противника, захватить все помещения со всем содержащимся на них лутом. Причем последнего было весьма и весьма много, так что я сходу выписал одного из ребят Глеба, отправив его проводить инвентаризацию с задачей все это пристроить на нужды клана. Впрочем, помимо ценных вещей, мы захватили и само здание. Взяли под контроль бизнес, и пусть враг еще не был разбит до конца, но к старым контрагентам уже улетели письма с заверениями, что все договора в силе. За бой мы потеряли лишь 4 человек. Трое были убиты стражниками, один глупо подставился. Из мирного населения погибли 5, и 2 были тяжело ранены. Эти ребята решили поиграть в героев, не учитывая, что для геройства нужны сила и ресурсы, которыми они не обладали. В целом же рейд более чем удачный. Даже с учетом потерь, которые можно было списать на статистическую погрешность, наша операция могла войти в аналы истории как одна из самых эффективных боевых операций мира. В перспективе был захват еще одного замка, нескольких домов и 5 бизнесов. Но я это все отдал на откуп своим бойцам, велев разбудить меня лишь тогда, когда дотикает таймер захвата управляющих кристаллов замков. И здесь было не недоверие, а ограничение по функционалу. Для того, чтобы все работало как надо, заявить права на замок должен я лично. Но сейчас в бой мне идти не стоит, мои ребята справятся. Мой же бой будет вечером, ведь договор с вороном никуда не делся, а вечер близился неумолимо. И пусть это покажется кому-то странным, но в предвкушении боя с сильным противником мое сердце пело. Это будет прекрасный бой, и для этого мне надо отдохнуть.